Все чувства снегом замело. Боль впитала то тепло, то, что согревало по ночам. Твои руки по моим плечам. Одиночество съедает меня, сердце больше нет огня. Вся любовь выпита до дна, и боюсь, что это моя вина. По телу мелкая дрожь, одним словом меня уничтожь. Потерял над собой контроль, не узнаешь к сердцу пароль. Это лето трубает меня, невозможно его поменять. Удаляй меня, это все будет. Говорю, но слов любви не повторю. Три непринятых звонка.